Главный вывод простой. Легкие танки абсолютно непригодны для взлома маломальски укрепленных позиций. Патрулирование, разведка, но самое естественное предназначение – мобильные артиллерийские батареи. Исключительно для обороны. Вести огонь с подготовленных позиций. Например, вкапывать их в землю, чтобы только башня высовывалась. Либо дали залп и быстро спрятались. Павлов сделал паузу и врезал еще раз. И никто из вас даже не усомнился, когда я поставил задачу атаковать. Приказы выполнять надо, но приказа не было голову отключать. Возвращался в Минск на своем ТБ-7. Под гудение моторов думал, пока рядом придремывал майор-адъютант. Кириллу Арсеньевичу пришлось выдержать бешеный натиск генерала. Да ты знаешь, как мы итальяшек на Т-26 под Гвадалахарой гоняли, как зайцев. Пенсионер тут же полез в закрома памяти. Вылезший оттуда остановил разбушевавшегося генерала. Нашел тоже противников, итальянцев. Их можно было и железными палками разогнать. К тому же артиллерии у них было. Кот наплакал. У немцев 10 тысяч стволов, чихнут два раза и ничего от твоих, так называемых, танков не останется. Думаешь, французы или бельгийцы ни разу не пробовали немцев своими танчигами напугать? И знаешь, где теперь те танчиги? Генерал мрачно молчал. Пенсионер чувствовал, как злят того подобные словечки. В вермахте доблестно несут бравую службу под немецкими крестами. Херня это все, заключает пенсионер, а вот что не херня, так это собственная производственная и ремонтная база. Слишком хлопотно отправлять неисправную технику на заводы. Технического центра пока не существовало, его еще предстояло создать. И как это делать, генерал был совершенно без понятия. Как, пробурчал Кирилл Арсеньевич, очень просто. Набираешь квалифицированные кадры, из военнослужащих, призванных из запаса, отовсюду, куда дотянешься. Токарей, фрезеровщиков, сварщиков, прежде всего инженеров. Потом организуешь отверточное производство. Какое? Такое. Например, заводы КБ разрабатывают технологию спаривания ДШК для зенитной установки. Изготавливают треноги, станины, прицелы и прочие приблуды. Поставляют в Минск для твоего центра. Твои центровики получают со складов или частей пулеметы и делают из них зенитные комплексы. Таким же способом можно зенитные пушки ставить на танки. Сложности наверняка будут. На первых порах командированные из центра специалисты помогут. Вот такое совещание провел генерал, как бы сам с собой, пока адъютант спал. По прилету в Минск Павлов немедленно договорился о встрече с Пономаренко, первым секретарем Компартии Беларуси. В итоге генерал плотно работал с Козловым Василием Ивановичем, зампредом СНК Беларуси. Организацию технического центра надо начинать с чего-то. 15 февраля 1941 год. Самая бескровная и эффективная революция. Революция сверху. Так пояснил Кирилл Арсеньевич генералу, и они принялись составлять план. Нет, не так, план. В индикативном стиле. Любой жестко расписанный по пунктам и по времени план неизбежно будет нарушен. Первая волна высшей воли началась в штабе округа. Генерал построил во дворе всех, кроме оперативных дежурных и часовых. С этого дня, товарищи военные, заканчиваем нашу безмятежную жизнь и начинаем готовиться к тому, для чего нас Родина сюда поставила. Довожу до вашего сведения, результаты маневров для нашего округа безрадостные. Всем, в первую очередь мне, ясно, что напади на нас настоящий враг, он тут же сделает из нас мелкую окрошку. Закончив преамбулу, командующий довел до личного состава новые требования. Подъем запланирован на полчаса раньше. Эти полчаса посвящаются утреннему марш-броску на 3 километра, тренировке стандартных приемов рукопашного боя и работе на турнике. Потом, как обычно, приведение себя в порядок, утренний осмотр, завтрак, служба, вечером занятия, теоретические и практические. Очень к месту лозунг «назад», в молодость, даешь курс молодого бойца. Но так как городские условия Минска не позволяют выполнять общих требований, то милости просим на стадион. По вечерам, понедельник, среда, пятница, ответственный полковник Анисимов. Товарищи генералы, не вздумайте увиливать от занятий. Практические занятия каждый день. Все должны уметь хорошо стрелять изо всех доступных видов оружия. Это для начала. Потом будут другие дисциплины. Для каждого рода войск свои. Откладывать не будем. Сейчас вечер, все в тир. Генерал пошел туда со всеми. И на стадион в понедельник явился как все. Главный комиссар попытался сочкануть. Генерал вызвал его по телефону. Товарищ корпусной комиссар, почему вы не на стадионе, товарищ генерал? Службу медом считаете? Через четверть часа не будете на стадионе в первых рядах, получите взыскание. Вы коммунист или где? Вы не просто коммунист, вы первый коммунист в округе. И должны быть в первых рядах, а не отращивать жопу на мягком диване. Быстро на стадион. На последних словах голос генерала лязгнул железом. 3 километра комиссар все равно не выдержал. На половине дистанции окончательно выбился из сил. После обеда Павлов поиздевался над подчиненными другим манером. Заставил держать на вытянутой руке кирпич. Предупредил, что кирпич дрожать не должен. Опытным путем определил посильное время в 10 секунд. Заставил сменить руку. Потом дрессировал выход на позицию. Патронов не давал. Все тренировались без реальной стрельбы. На следующий день прибывший из инспекционной поездки Мерецков со свитой попал в тот же котел. Легко проходили все тренировки сам генерал, капитан Крайков и несколько относительно молодых офицеров. По всем соединениям полетели директивы. Весь командный состав обязали проходить обучение и совершенствование навыков общевойсковой подготовки плюс специализированной по профилю. Это был следующий гребень управляющей волны. В итоге она дошла до каждой роты. Ни один генерал не мог допустить, чтобы подчиненные ему полковники прохлаждались, пока он изнемогает в тяжелых тренировках. Для любого полковника невыносима мысль, что подчиненные ему лейтенанты и капитаны бьют баклуши, пока с него 7 потов сходит, и так до самого последнего рядового красноармейца. В этом самый главный цимис, объяснял Павлову Кирилл Арсеньевич, тебе надо вздрючить генералов. Причем так, чтобы они сидеть не могли, но этого мало. Их дурную энергию нужно направить в нужное русло, а то они наворотят. Совещание с политсоставом в штабе округа, Минск, 17 февраля 1941 года, 10 часов утра. В стиле македонского был разрублен еще один гордиев узел. Открыто никто не жаловался на засилье политработников, раздражение прорывалось в других местах. Командиры роптали на привлечение личного состава к хозяйственным и фортификационным работам. Кирилл Арсеньевич устами Павлова усмехался. Ни в одном подразделении хозработы в течение года не занимали больше 15 времени. Зато политучеба в разных формах занимала до 40. Поэтому он сейчас стоял в учебной аудитории штаба перед политработниками всего округа, начиная от полкового комиссара. Член военного совета Фоминых сидел за преподавательской кафедрой. От первых слов командующего Фоминых дернулся, как лошадь от неожиданного удара кнутом. Зал загудел. Товарищи, первым делом хочу известить вас, что академические занятия с личным составом сокращаются до 2 часов в неделю. Товарищ генерал армии. Возмущенный возглас своего комиссара Павлов остановил одним жестом, свел в щепоть большой палец с сомкнутыми остальными, прозрачно проиллюстрировав команду «Закрой клюв, болван, нам предстоит поднять боеспособность наших частей на новый уровень, скажу больше, нам надо вырасти не на голову, а на 3, может и больше, и начать должны вы, коммунисты». Коммунисты, значит, должны быть впереди и подавать пример. Зал и главный политрук притихли. Тут не поспоришь. Каждый боец и командир должны обладать высокой степенью боевой и политической подготовки. Товарищи, вы согласны со мной? Кто-нибудь будет против? Павлов строго оглядел всю аудиторию, не минуло и главного комиссара. Против никого не было, зал согласно гудел. Вот и замечательно. Кириллу Арсеньевичу удалось заманить комиссаров в ловушку. Вот и замечательно, Павлов чуть руки не потер от предвкушения. Скажите, товарищи, а может ли победить врага убежденный коммунист, наизусть выучивший краткий курс ВКПБ, отлично умеющий маршировать, но при этом не знающий, из какого конца стреляет винтовка? Павлов насмешливо посмотрел в зал и продолжал. Ничего он не сможет. Единственный ущерб, который он нанесет вражеской армии, это стоимость пули, которую он получит от вражеского солдата. Прекрасно политически подкованный, но не владеющий военным ремеслом боец, всего лишь легкая мишень для противника. Поэтому, Павлов назидательно поднял палец вверх. Поэтому, когда я сказал о военной подготовке, я поставил боевую подготовку на первое место, а политическую – на второе. И никто из вас мне не возразил, товарищи. Зал снова зашумел. Фоминых с негодованием завозился на стуле. Павлов наблюдал, не скрывая насмешки. На самом деле, товарищи, обе стороны подготовки обязательны. 2 стороны медали, есть одной, нет другой. Прекрасно обученные солдаты, готовые при первой возможности дезертировать или перейти на сторону врага, тоже никому не нужны. Но политическая подготовка у нас в стране идет с рождения. Наша молодежь впитывает ее в школе, в самом образе жизни, и она не ограничивается коммунистической убежденностью. Политически подготовленный красноармеец должен уважать своих командиров и верить им. Бережное отношение к оружию, чувство локтя и взаимовыручка должны быть в крови. Павлов прошелся перед аудиторией. Отныне ваша работа должна избавиться от громкой митинговщины. Вы сами должны учиться, чтобы в любой момент могли заменить командира вашего подразделения. На войне могут убить, ранить, в том числе и командира. Вы должны сосредоточиться на боевой подготовке. Именно в этом состоит ваша политическая задача. Выпускайте боевые листки об итогах каждых стрельб и занятий, поощряйте и хвалите бойцов и командиров, достигших лучших результатов в боевой учебе. Вспомните слова Ленина: «Учиться военному делу настоящим образом». Павлов ухмыльнулся. «Я, честно говоря, не знаю, в какой работе Ленин это сказал, и говорил ли вообще, но это не важно. В таких делах чуточку приврать не страшно». Зал оживился. Генерал заговорил с ними, как свой, да и как иначе. Он же почти входит в высшее руководство ВКПБ. «Ищите новые формы работы, всегда будьте рядом с личным составом. Не бойтесь трудных вопросов, даже провокационных, учитесь на них отвечать спокойно и без угроз. Если затрудняетесь с ответом, обратитесь к старшим товарищам, командирам. Не стесняйтесь ко мне обращаться. Я тоже кое-что понимаю, все-таки кандидат в члены ЦК. Когда вы, комиссары, возглавите борьбу за повышение боевой подготовки, вопросы политического образования будут решаться сами собой. Политику партии будете разъяснять на ходу и демонстрировать собственным примером. В утешении скажу, что время на строевую подготовку тоже резко сократим, тоже будем обучать на ходу. Идут красноармейцы на стрельбище, где-нибудь на твердом и ровном покрытии можно немного строевой шаг потренировать, тут 5 минут, тут 10, на утреннем разводе, на вечерней поверке, так понемногу научаться. Но главный упор на боевую подготовку, морды толстые, комиссарские. «Я вас научу мышей ловить и родину любить», – злорадно думал Кирилл Арсеньевич, провожая политруков и замполитов ласковым начальственным взором, по окончании совещания. На ставших традиционными вечерних посиделках в режиме тихо сам с собою пенсионер позже объяснил генералу истоки своей нелюбви к комиссарам. Он сильно подозревал мощную идеологическую структуру в том, что она во многом повинна в тяжелейших порожниях первой фазы войны. По итогам финской кампании военным удалось сильно ослабить давно устаревший институт комиссарства, но те тут же взяли реванш и восстановили статус-кво, сложившийся еще во времена гражданской войны. Никому не хотелось лишаться сладкого и хлебного места. Права есть, обязанностей нет, кому такое не понравится. Проиграло бой подразделение, командир виноват, а комиссар тут же кричит, что он говорил, предупреждал. Одержали победу, на награждении тут же рядом с командиром стоит комиссар, выпятив грудь под очередной орден. Лепота. Перелом в войне, объяснял Кирилл Арсеньевич, наступил с конца 42-го, началом 43 года, во время эпичной Сталинградской битвы. Но вот ведь какой казус. Комиссаров перевели в подчинение командирам и стали называть замполитами как раз осенью 42-го года. Случайность? Может быть, а может быть и нет. После обеда Павлов направил свои генеральские стопы в Белорусский университет. Точнее, не стопы, а шины. Генерал он или кто, поэтому ездил на бронеавтомобиле с взводом охраны. Через ректора, через декана вышел на профессора физмата Никоненко Павла Степаныча. Кирилл Арсеньевич решил проверить одну идею. Одна из лабораторий Белорусского университета, Минск. 17 февраля 1941 года, время 14:30. Чем обязан визиту таких важных гостей? Профессор вида был не профессорского. Крепкий мужчина не старше 40, ему бы за баранку грузовика или токарный станок, а оттуда на плакат о сознательном рабочем, перевыполняющем план, так оценил его Кирилл Арсеньевич. Фактурный мужик, но не из интеллигентов, пролетарское происхождение изо всех щелей лезет. Дело есть к вам, как к инженеру и ученому, генерал принимается излагать проблему. У РК есть огромный недостаток, слабая и уязвимая связь. Одна бомба или снаряд рядом с телеграфным столбом, небольшое усилие подлого диверсанта или вредителя и линия связи с противным треском в наушниках связиста делает нам прощальный жест ручкой. Никоненко засмеялся. Вы так художественно все описываете. Смех сквозь слезы, профессор. По имени-отчеству, товарищ генерал, а то мне не непривычно, просит Никоненко. «Как скажете, Пал Степаныч, но тогда и вы, а раз так, то выпьем на брудершафт, Саша». Генерал обернулся к адъютанту, тот обернулся тоже, но в другом смысле. Через две минуты перед мужчинами на письменном столе, часть которого профессор освободил от бумаг, каких-то радиодеталей и паяльника, просто сдвинув в сторону, возникает бутылка коньяка. «Из Москвы привез», — сообщил генерал, — «хороший коньяк». Профессор в долгу не остался, вытащил шмат сала и четвертинку ржаного. «Из деревни от родственников», — сообщил он, — «лучше под горилку, но и коньяк сойдет». Они выпили по полрюмки, плебейство какое-то, морщится Кирилл Арсеньевич, но продолжает. «Радиосвязь, вот чего катастрофически не хватает РККА». «Это не ко мне», — отверг лозунг профессор, — «у меня нет под рукой радиозавода». «И что же делать?» — закручинился генерал. «У потенциального противника великолепная радиосвязь, на каждом самолете, на каждом танке и в каждом батальоне, у нас только на уровне полка. Ты умный, ты, профессор, скажи, что нам делать? А если завтра война, что будем делать?» Генерал распалялся все больше, точнее, Кирилл Арсеньевич распалялся. Коренная личность Павлова пребывала в недоумении. Эта пенсионерская сволочь не удосужилась уведомить его, зачем они сюда приперлись. «Не знаю», — подумав, ответил Никоненко, — «не мой вопрос. На высшем уровне надо решать. Ты», — ткнул в него пальцем генерал, — «ты тоже можешь решить. С использованием всех возможностей округа и республики, само собой. Если что, Москва нам поможет». «И как?» Никоненко с интересом смотрит, как генерал наплескивает коньяк и сооружает еще пару бутербродов с салом. «Не догадываешься? А еще профессор», — укоряет генерал, — «я подскажу. Если на тебя готовится напасть мужик с длинной дубиной, а у тебя под рукой такой же нет, что будешь делать? Мы не можем быстро создать и внедрить в армию радиосвязь». «Значит что?» Никоненко сощуривает глаза, понимает, что его к чему-то подталкивают, но к чему? «Значит, нам надо лишить этого злодея его преимущества. Например, взять кнут, ловким движением захлестнуть его на дубинке и выдернуть из рук агрессора. Хотите лишить немцев?» Генерал предостерегающе замаячил пальцем перед лицом профессора. «Какие немцы? Вы что, противника лишить? Противника гипотетического. КХМ хотите лишить противника радиосвязи? А как? Очешуить?» Войдя в раж, Кирилл Арсеньевич использовал выражение из своего времени. Но профессор перевел слово правильно. «Охреневаю я с тебя, Пал Степаныч. Кто из нас профессор, я или ты? Честно говоря, послушав вас, я уже и не знаю», — засмеялся Никоненко. «Мы не можем в раз произвести несколько десятков тысяч радиостанций на каждый самолет и каждый танк, но...» Генерал поднял палец. «Кто нам мешает создать постановщик помех, подавитель радиосвязи? Представьте, приезжает куда-то спецмашина, ну, пусть 2-3, разворачивают свое оборудование, включают и в радиусе нескольких десятков километров во всех наушниках только свист и треск. Наконец-то в глазах профессора зажигается понимание. Так-так, генерируем хаотический сигнал и выдаем его по всему спектру радиоволн. Тут есть трудности. Обычно сигнал идет через колебательный контур. Так, где-то внутри себя генерал с изумлением слушает незнакомые слова и термины и отказывается что-либо понимать. Какие проблемы у этих контуров? Невозмутимо, не обращая внимания на удивление профессора такой технической подкованностью генерала, продолжает Кирилл Арсеньевич, — инженеры озабочены повышением их добротности, что обеспечивает узкий пикового вида спектр излучения. У нас обратная задача – уронить добротность до предела, чтобы расширить спектр выдаваемых частот. Далее, формирует ряд таких контуров, на каждую антенну, в батарею и забиваем широкую полосу частот. Частоты, на которых работают наши немецкие друзья, известны. Профессор начинает безудержно улыбаться. Да, действительно, ломать, не строить. Добротность – не единственная проблема. Базовая частота тоже плавает туда-сюда. От нагрева, от тряски, от влажности, если воздушные конденсаторы использовать. Генерал наливает еще. «Ну, что, профессор, считай это заданием государственной важности. Сделаешь — подам на тебя реляцию на государственную награду или сталинскую премию. Тебе что симпатичнее?» «Премия симпатичнее», — смеется Никоненко. «Медаль — это только награда, а сталинская премия — и награда, и деньги». Они еще обсудили арт-вопросы и технические детали, но основная тема исчерпана. Уже усаживаясь в свой броневик, Кирилл Арсеньевич про себя ехидно ухмыляется. крепнет в нем уверенность, что идея даст плоды. Ломать, не строить, тут с русскими трудно конкурировать. Как там в анекдоте, русский узник в жестко изолированной камере, ни окон, ни люков, ничего кроме надежной герметичной двери должен что-то сделать с двумя титановыми шариками. Иначе, каюк ему, ха-ха, никаких проблем. Один шарик сломал, другой потерял. Радиоэфир перекорежить, ха-ха, есть еще одна идея, но потом держать ее надо в жесточайшем секрете. Минская квартира Павлова, тот же день, 17 февраля, 6 часов вечера. Наконец-то я дома, устало бурчит генерал, Кирилл Арсеньевич отходит в сторону. Нечего ему делать при общении с чужой семьей. Мама, папа пришел. В прихожую выскакивает Адочка и с разбега прыгает на отца. Генерал с удовольствием зарывается носом в пушистую головку дочери. Борька дома, все дома, весело кричит девочка. Генерал ласково обнимает Шуренка, так он называет жену, идет в комнату сына. Борька заканчивает выпускной класс, парню надо дорогу выбирать, куда пойти учиться. «Привет, сын», Борис кивает, сидя за столом. «Что-то пишет, прямо Ильф и Петров». Не удержался от комментария Кирилл Арсеньевич. Адочка увязалась за отцом, решительно оккупировав его колени. «Пап, скажи, война будет?» Вдруг задает вопрос Борька. Генерал слегка морщится. Как же его все достали с этим вопросом? Сыну показывает глазами на дочку. С ума сошел при ней такие разговоры начинать? Вслух мирно спрашивает. «А ты чего, доклад на тему международного положения пишешь?» «Не, сочинение по литературе задали. Дашь почитать?» «Как напишешь?» «Ну, пап», Борька морщит нос, «зачем тебе?» Генерал смеется, Адочка охотно поддерживает его веселье. Он замечал раньше, что Борька сам свои опусы читать не любил. Когда перечитывал в поисках ошибок, постоянно морщился от отвращения. «Не Ильф и Петров он, это точно. Понятно, писателя из тебя не выйдет. Адочка, сходи к маме, пусть чаек поставит, а потом нам с Борькой по чашечке принеси. Девочку, пышущую энтузиазмом, папа поручение дал, будто ветром уносит. Война, сын, уже идет, как ты знаешь. Слава небесам, пока мы не участвуем, но она нас не обойдет. И когда начнется, глаза сына разгораются от жгучего любопытства. Этого никто не знает, даже те, кто на нас нападать планирует. Они знают, что нападут, но когда именно, не знают. Немцы или японцы, остальным не до нас. Франция и Польша теперь точно не нападут. Генерал засмеялся вместе с сыном, Америка далеко, Англия вляпалась в войну с Германией, вся остальная Европа под Гитлером лежит, но ты много-то не болтай, официально Германия, наш союзник, друг и все такое, ты хорошо меня понял. На последних словах без малейших вопросительных интонаций голос генерала опять лязгает, Борька аж ежится, ты генерал, а боишься, я, генерал, а ты, глупый мальчик, ты знаешь, что такое маскировка? Блеф, введение противника в заблуждение. Москва прилагает огромные усилия для того, чтобы уверить весь мир в том, что мы с Германией друзья. А ты сейчас сболтнешь одноклассникам, что твой папа наговорил про немцев и что дальше. Что, непонимающе смотрит юноша. А то, что ты политику и планы нашего правительства порушишь. Между прочим, эта политика уже дала плоды. Когда мы заключили с немцами пакт и договор о дружбе, японцы перестали верить немцам. Так-то они собирались напасть со своей стороны. Теперь вряд ли. Понимаешь, война на два фронта малоприятное занятие для любой страны. Борька думает минуты две, потом неуверенно кивает. Представь, дойдет до какого-нибудь шпиона и понеслась шифровка в Токио или Берлин. Примерно такого содержания. Советы знают о предстоящем нападении Германии и усиленно готовятся к отражению. А виноват будешь ты, генеральский сынок, или другой болтун. Поэтому вот тебе боевая задача, такие разговорчики пресекать. Ты вместо этого при глупенькой малолетней сестре такие опасные разговоры заводишь. Борька покаянно вздыхает. Как раз, когда приходит Адочка с подносом. Ух, ты, моя официанточка, восхищается генерал. 10 часов вечера, Кирилл Арсеньевич. Отключаюсь я, отключаюсь, ворчливо и безгласно говорю генералу. Ему надо пообщаться с женой. Приватно. И как интеллигентный человек отгораживаюсь от реальности, резвись мужичина, мне твоя жена не интересна, мне есть над чем подумать. С самого детства мучает мысль, как так получилось, что сильная страна с мощной армией так жестоко огребла от вермахта в начале войны. Как только начал что-то понимать, Как только добрался до учебников истории, описывающих Великую Отечественную, мусор, щедро насыпаемый в головы подрастающего поколения, вернее, маскировка, попытка спрятать какую-то неприглядную истину, вот что такое советские учебники по теме той войны. Второстепенные факторы выдаются за самые важные, главные причины замалчиваются. Какой-то свет пролил отвратительный процесс, случившийся в стране и приведший к расколу Союза. Перестройка, которую злые языки окрестили катастройкой. Но нет худа без добра, открылись все шлюзы, и когда толстый слой пены осел, в голове начало что-то проясняться. Чтение массы материалов на эту тему начали выкристаллизовать понимание причин катастрофы 41-го года. Истинных, сука, причин. Первым делом надо отбросить в сторону кучи когнитивного мусора. 1. Неожиданность нападения. Преимущество первого удара не проходит, никак не объясняет факта, почему немцы в 42-м избивали РК, как хотели. Какая может быть неожиданность через год после начала войны, и даже через месяц, первые несколько дней, да, с учетом особого тугоумия некоторых деятелей, облеченных властью, неделя, в крайнем случае. Дальше все, эффект исчерпан. Выбили в первый же день 1000 наших самолетов, ну и что, их было 9000, стало 8, против 4,5 немцев. Соотношение качественно не меняется, да и хрен с ними, с устаревшими морально и физически аппаратами. И что мог сделать вермахт за неделю? Если сравнить СССР с яблоком, то немцы только тонкую кожицу за это время прокололи. Дальше сотни километров пройти не смогли бы, будь дело только в преимуществе первого удара. На самом деле гнали РК до Москвы. Нашлись умники, тупо, на уровне начальной школы, высчитавшие среднюю скорость продвижения немецких войск. Элементарно, расстояние от границы до Москвы разделили на время, за которое немцы к ней подошли. Примерно 1000 километров преодолена за сотню дней. Получается 10 км в сутки. Особо не торопясь, прогулочным шагом, пешочком, так и сделали, по пути ломая бешеное сопротивление мощной и многочисленной армии. Здесь я уже, считай, помог. Если меня, то бишь, генерала Павлова до начала войны не загонит за Можай в наручниках, генерал есть, а статья найдется, то эффекта неожиданности немчуре не видать, как своих ушей, в моем округе. Как-то я долго и непонимающе, пытаясь уложить это в голове, читал докладную генерала ротмистрова маршалу Жукову перед Курской битвой. Запали в голову строчки. Немцы, противопоставив нашим танкам Т-34 и КВ свои танки ТУ, «Пантера» и ТУ-1, «Тигр», уже не испытывают былой танкобоязни на полях сражений. Что ЭО? Немцы страдали танкобоязнью, в которой повинны в первую очередь Т-34 и КВ. Не нашлось умников, и сам я не догадался сопоставить, сколько немецких танков было подбито, а сколько Германия произвела за годы войны. Как бы первое, статистические данные с поля боя, не превзошло второе в несколько раз. И это не результат вранья, это результат бережного и хозяйственного подхода. Подбитые танки ремонтировались и возвращались в строй. Из 4 танков немцы реанимировали 3. Так что фактически танковые потери немцев надо делить на 4. Что можно сделать? 2 вывода. 1. Создать собственную рембазу. В каждой танковой или моторизованной дивизии, если не хватит ресурсов на каждый полк, за счет чего? За счет техники и кадров МТС, которые мобилизуем в первый же день войны. Надо этим заняться. Рембазу, станки и прочее, можно даже не вывозить, на месте организовывать. Короче, надо посмотреть. 2. Создать помехи немцам. По мере возможности вывозить с поля боя подбитую и захваченную трофейную технику, любую, и бронетанковую, и автомобильную. Если нельзя так сделать, подорвать до полной невменяемости. Саперы не смогут подобраться, расстрелять из пушек прямой наводкой. Мотор, гусеницы, внутреннее оборудование, все должно быть превращено в хлам. Немецкие ремонтные подразделения считать стратегически важным объектом для уничтожения и диверсии. Лучше всего, захвата и пленения. А что, части-то не боевые, ВВС, с этим сложности, хоть отбавляй. Немцам уступаем на голову. На равных за господство в воздухе стали бороться только в 44-м году. В лучшем случае, с конца 43-го. И главное, не за счет технического превосходства. Наши лучшие самолеты не уступают немецким. Или почти не уступают. Немцы превосходят нас на голову в организации. В моем распоряжении сейчас примерно столько же самолетов, сколько и противостоящей мне группе армии «Центр». Но немцы добились показателя в 5 самолета вылетов в день, а «Сокол» и «Копца» – чуть больше одного, в среднем. Налет немецкого пилота – 200 часов. Только после этого курсант получает статус летчика. У нас норма снижена с 30 до 15 часов. На фоне всего этого хроническая нехватка топлива и качества сборки машин. Вывод. Немцы получат господство в воздухе, если не принять экстраординарных мер. По сути, у них на данный момент пятикратное превосходство. И какие меры принять? Пока ясно одно. 1. Приказ Тимошенко о резком сокращении технического персонала обслуживания самолетов то ли уже есть, то ли будет. Я его буду саботировать. И даже больше. Увеличу численность персонала раза в полтора. Для сокрытия невыполнения приказа проведу реорганизацию, формально сведу персонал в какие-нибудь саперные или ремонтные части. Подкину им технику из МТС или трофейную. Можно из легких танков состряпать трактора. Снять вооружение и башню. Вот тебе и готовый гусеничный трактор. 2. А вот как компенсировать до смешного малый налет часов? Не знаю. Одно знаю. Приказ о сокращении учебного налета до 15 часов нарушать не буду. Даже перевыполню. Мне совсем не улыбается в начале войны оставить ВВС на голодном топливном пайке. Поэтому буду накапливать запасы бензина для авиации. Надо бы озадачить зампотылу и особо следить за этим. Только вот что смогут сделать неопытные летчики. Только героически погибнуть. Но, сука, не сдаться. 3. Всеми силами развивать ПВО и зенитную артиллерию. Это я уже делаю. Это я молодец. И самый главный вывод в том, что проблемы ВВС на первом месте и рецепта их решения у меня нет. Полного решения пока нет. И если я их не решу, немцы получат вожделенное господство в воздухе. И тогда моим войскам будет кисло. Никакие зенитки не помогут. Что там мой генерал поделывает? Ага, обслуживание любимой супруги завершено. Дрыхнет мой генерал. Настоящий мужчина, сделал дело, спит смело. Ну, и мне пора на покой. Вроде своего тела нет, а поспать все равно надо. Хоть иногда. Западный особый военный округ. 20 февраля и далее. Генерал Павлов, под моим мудрым руководством, начал целенаправленное обучение командного и всего личного состава. Не сразу разогнался. Неделю штаб округа возился с дублирующим центром в Барановичах. Разносились службы, делились функции. В Минске остались архив, политуправление, комиссар Фоминых с трудом скрывал ликование, кадровая служба, помощник зампотылу, финансы, управление УР, отдел по учебным заведениям, прокурорские, трибунал и погранцы с речниками. Кадровики дали своего представителя, получился как бы филиал, а сверху над всеми Павлов оставил своего зама Болдина Ивана Васильевича, с жесточайшим наказом законсервировать освобожденные помещения, и не занимать их ни под каким видом, а то знаю я эти бюрократические выкрутасы. Вас осталась 1/3, так вы все кабинеты займете и начнете жаловаться, что мало, мы можем вернуться или вас к себе выдернуть, в любой момент, чтобы ни одного помещения без моего ведома не занимал. Генерал плюнул на все удобства и сразу сам отправился в Барановичи. Русский человек устроен так, что под личным приглядом высокого начальства делает все намного быстрее и качественнее. И армейская дисциплина это свойство не перекрывает. Г. Барановичи, 22 февраля. Барановичи были выбраны основным командным центром округа. По географическим соображениям, прежде всего, если грубо представить западные внешние границы, южные и северные линии разграничения ответственности с соседними округами, как окружность, то этот городок, почти центр этой окружности. Зольдати нунт офицерин, гаркнул генерал в строй мгновенно ошалевших от такого обращения солдат, сержантов и младших командиров. Все со знаками отличия войск связи. Выстроил их Павлов на плацу рядом с двухэтажным зданием, в котором и вокруг которого кипит работа. Штаб должен быть оснащен всем необходимым и хорошо защищен. Ворштурм нах весн, не менее бодро провозглашает генерал дальше. Вообще-то генерал от таких моих эскапад сам уходит в прострацию. Не понимает, как ему повезло. Немецким языком я свободно не владею, но знаю прилично. Читать могу без словаря почти. И объясниться с носителем языка худо-бедно смогу. Товарищи солдаты, офицеры и сержанты, сжалился вслед за мной над подчиненными генерал, думаете, не сошел ли ваш командующий с ума? Докладываю, не сошел. Двухшеренговый строй из 1,5 сотен человек слегка шумит и быстро стихает. Под строгим взглядом высокого начальства смывает и ухмылочки. Это намек. Там за речкой, генерал машет рукой на запад, собрались наши добрые друзья, мы должны уметь с ними общаться запросто, разговаривать с ними, беседовать, подслушивать. Если придется, не дай бог, конечно, то и допрашивать. Тихо, прикрикивает генерал на оживившийся строй, повторяю, немцы, наши друзья и поэтому мы хорошо должны знать их язык, и вы будете его знать, не хуже русского. Сейчас вами займется начальник вашей боевой и физической подготовки майор Добрынин. Павлов кивает в сторону подтянутого командира с холодным, жестким взглядом. Офицер делает шаг вперед, дает на себя посмотреть и возвращается на место. Он будет заниматься вами до обеда. После обеда и краткого отдыха, теоретические и практические занятия по профилю. Потом часовая разминка и после ужина, занятия по немецкому языку. Выходные не предусмотрены, увольнения не предусмотрены, сон не предусмотрен, про сон, шутка, но только про сон. Это будет продолжаться до тех пор, пока ваши преподаватели не сочтут, что вы достигли базового уровня по всем направлениям, боевой подготовки, специальной подготовки и немецкому языку. Строй воспринимает известие стоически. С первой секунды все понимали, что генерал зря собирать не будет. Это армия, хочешь жить спокойно, держись подальше от начальства, а они попали под пригляд самого командующего. Один этот факт лишает множества надежд и иллюзий. Товарищ майор, они ваши. Павлов неторопливо уходит с плаца вместе с Мерецковым, Крайковым и адъютантами. Товарищ генерал, Мерецков берет из рук адъютанта папочку и протягивает Павлову. Результаты проверки по 4 ОИ 10 ОИ армиям. Павлов отмахивается, папочка перекочевывает его адъютанту. Кратко своими словами, подробно потом разберем. Если исходить из принятых норм, то в целом удовлетворительно. Большая часть проверенных подразделений на хорошо. А если не из норм, а из необходимо требуемого уровня, задает каверзный вопрос Павлов. Мерецков чуть запинается, но решительно отвечает. Тогда надо на балл снизить. Всем? Павлов приостанавливается, пристально смотрит на Мерецкого. Тот решительно отвечает. Всем, а кому-то и на два. Дальше идут в молчании, которая маскируется громкими командами Добрынина, со всем рвением взявшегося за сводную роту связистов. Паузу нарушает Крайков. «Товарищ генерал, у меня к вам дело. Знаем мы твои дела», – бурчит Павлов. Капитан Крайков давно изводит его требованиями дать ему сектор работы. Набрал себе Берия трудоголиков, якобы недовольно думает про себя. «Иди с моим адъютантом в мой кабинет. Саша, выложи ему главную карту». Поизучай на предмет прокладывания дополнительных линий связи, секретных и скрытных. Обдумай меры засекречивания всех работ, пока хватит тебе. Я зайду через полчасика, поставлю задачу. Два генерала остановились перед штабом, где более или менее готов был только кабинет командующего. Адъютант и Крайков уходит в здание. Присаживайся, Павлов хлопает по лавочке, стоящей в стороне от входа. Павлов закуривает. Генерал злоупотреблял Казбеком. Кирилл Арсеньевич настоял на резком снижении употребления этой термоядерной смеси, снова поражаясь брутальности эпохи, в которую его угораздило провалиться. «Скажи мне, друг мой, за что тебя Сталин с должности попер?» «Это не Сталин», — отвечает после тяжелой паузы Мерецков, — «это Тимошенко». «Хорошо, не отстает Павлов, за что тебя Тимошенко попер?» Опять пауза, но Павлов не торопит. «Разговор сложный и важный. По управлению авиацией мы во мнениях разошлись, вернее, Мерецков замялся, мне-то что, он приказал проинспектировать, я выполнил приказ, обнаружилось падение подготовки летчиков, он посчитал меня интриганом, последние приказы он ведь издавал, по этим приказам необходимый минимум летной подготовки сокращен с 30 часов до 15, он чего ожидал, что если сократить время подготовки, то она станет лучше. Мерецков распаляется. «Не шуми, генерал», притормаживает его Павлов. Генералы замолкают. Павлов дает время на успокоение и продолжает. «Это хорошо, мне все ясно. Тогда будешь у меня главным инспектором по боевой подготовке. 3-ю и 13-ю армии проверять? Не надо. Там такая же хрень, если не хуже», отмахнулся Павлов. «По-другому все сделаем. Сначала выработаем новые требования, доведем до личного состава, дадим план подготовки, а уж после этого начнем проверять. Дмитрий Григорьевич, скажите, война будет?» Мерецков затаивает дыхание, ожидая ответа. Павлов выбрасывает докуренную папиросину и вальяжно отвечает. «А как же, Кирилл Афанасьевич?» Конечно, будет, только я тебя сразу предупреждаю, такие разговоры разрешаю вести только со мной. Вот я и веду, на округлом лице Мирецкого появляется неуверенная улыбка. А с кем? Ну, Кирилл Афанасьевич. Укоряюще тянет Павлов. Ну, что же вы, в самом деле, не с алеутами же? С кем мы в ближайшее время можем начать воевать? Только с немцами или японцами? Больше ни с кем. Да это для затравки, слегка смущается Мирецков. А когда? И опять генерал замирает, как девица, ожидающая от ухажера решительного слова. Да по хрену, когда, безмятежно отвечает Павлов, мы, армия, и должны быть готовы, даже если она сию минуту начнется. А мы готовы? Он строго смотрит на коллегу. Мирецков только вздыхает, что тут говорить. Павлов встает, давя сапогами хрупкие ледышки. Зима кончается, оттепели меняются легкими морозами, снег медленно превращается в лед. Так и отвечая всем страждущим, среди которых и провокаторы могут найтись. Нам наплевать, когда война начнется. Мы должны быть готовы в любую минуту дать отпор любому противнику. Даже тому, кто сейчас наш друг. Но про друзей лучше не говорить, поправляется Павлов уже перед дверью. Позже договорим. Свои мысли об авиации Павлов и Кирилл Арсеньевич Мирецкову высказывать не стал. В своем времени пенсионер начитался гневных нотаций по поводу Тимошенко, лучшего друга авиаторов, который снизил норму часов летной подготовки курсантов авиаучилищ. Но покопавшись в базе данных под названием «Мозг генерала Павлова», свое резко негативное отношение к этому факту притормозил. Дело, как часто бывает, заключалось в дефиците. Дефиците многого, в данном случае, дефиците авиационного топлива. Есть еще качество выпускаемых заводами самолетов, моторесурс двигателей, много еще чего есть. Так что и прав был Мирецков, и не прав. Только пока рано ему все говорить. Пусть решает поставленные задачи, обо всем остальном у него будет голова болеть. Кстати, надо бы что-то придумать для экономии авиационного бензина. Досадно будет в начале войны поставить авиацию на якорь из-за нехватки топлива. Насколько Кирилл Арсеньевич помнил, дефицит топлива по стране в начале войны был сильным. Его закрыли позже, поставками по ленд-лизу. Глава 3. Тяжело в учении. 1 марта, суббота, 9:00. Г. Барановичи, военный городок. По прошествии недельных хлопот из-за переезда вызвал в новый штаб округа всех офицеров связи. Из всех частей, начиная с уровня начальников связи полка, командиров рот связи и выше. Окунул их в тот же котел, что до этого младший состав. После утренних мероприятий первого дня выстроил на плацу и толкнул речь. Перед парой сотен офицеров и нескольких сержантов. Товарищи командиры и сержанты, с этого дня вы переводитесь под плотную опеку особого отдела. Да вы сами особый отдел. Шифры и коды под строгим секретом, это все знают. Но каждая линия связи тоже важный стратегический объект, который должен быть строго засекречен. Я хочу, чтобы вы это хорошо поняли. Виновные в раскрытии мест нахождения узлов и линий связи будут наказаны. Да-да, я знаю, что в штабах всегда есть узел связи. Я говорю о резервных и дублирующих. Такие тоже будут. Теперь по обучению. Всем учить азбуку Морзе и немецкий язык. Морзянка должна от зубов отскакивать. Немецкого на первых порах достаточно разговорного, чтобы подслушивать, если придется. На это вам дается месяц. Как все это надо выучить, мы вам покажем. После этого генерал дрючил связистов 3 дня. Для начала запретил им разговаривать вообще, только перестукиваться морзянкой, костяшками пальцев по стене, карандашом по столу, как угодно. Занятия в классах проходили очень забавно. Не слышно ни одного слова, только перестукивание, будто сидит в классе стая неутомимых дятлов. Отпустил с наказом продолжать обучение на месте и угрозой систематических проверок. В последний день заставил изучить полковую радиостанцию. Командиры никак не могли к ним привыкнуть. Самая современная на тот момент техника связи в частях была, но никто ей не пользовался. Опасались. Крестьянское прошлое сказывалось. Можно вывести сельского мужика в командиры, попробуй вытравить из командира селянина. На первое время, скажем, ближайший месяц, можете разговаривать с соседями, друзьями, не касаясь военных дел и политики, о рыбалке, бабах и футболе. Помните, что подслушать радиопереговоры очень легко. Кстати, подслушивание разговоров с той стороны реки приветствуется. Заодно и языковая практика, так он их напутствовал перед отправкой. Нескольких офицеров, не старше комроты связи частей, показавшихся ему сообразительнее остальных, задержал, собрал их на совещание и пригласил еще кое-кого, глянул на Крайкова, усмехнулся. «Ты жаловался, что делать нечего. Вот и настал твой час. Создадите по округу дублирующую проводную связь. План ты уже должен был составить, уточнишь его с товарищами. Надо предусмотреть резервные линии и все прочее. Разработайте методы прокладывания линий, так чтобы соблюсти секретность. Подумайте о безопасности, а то какой-нибудь рыбак захочет червей накопать и обрубит линию. Распределите зоны ответственности. Карту всей сети должны иметь у себя только высшие командиры. Я и начальник штаба. Ну, можешь себя к ним причислить. Больше никого. Остальные только свою часть. Работайте. Схему резервных КП возьмешь у меня, когда обдумаем все мероприятия». Это Кирилл Арсеньевич подсказал Павлову одно ноу-хау из своего времени. Сетевую структуру связи, подобную интернету, выход из строя одной или нескольких линий связь не обрушивает. В самом простом варианте выглядит так. Есть три пункта А, Б и С, связанные как вершины треугольника. Выход из строя линии об потере связи между ними не приводит. Пункт А связывается с пунктом П через С. 2 марта 1941 года. Воскресенье. Г. Барановичи, новый штаб округа. Сразу после сбора связистов вызвал командный состав всех частей, начиная от командиров батальона. Для них тоже заготовил сюрприз. 3 дня такого же котла, с утра 3-километровый марш-бросок, физическая подготовка, весь день обучения, вечером огневая подготовка. И воскресенье, выпавшее на этот день, теряет статус выходного дня. Обучение в форме совещаний с постановкой задачи. Через час или через несколько минут командиры должны были представить свои действия в ответ на вводную. Потом разбор полетов. Генерал иногда не стеснялся крепких выражений. Через 3 дня он их отпустил, дав напутственный пендель. Боеготовность ниже всякой критики. У вас нет подготовленных разведывательных и диверсионных подразделений, у ваших войск слабая подготовка по всем направлениям. Не надо спорить, я без проверок это знаю. Итак, ставлю задачу. Под запись, генерал поднял палец, все не запомните. 1. Освоить профессию водителя и артиллериста. Достаточно на среднем уровне. Вождение и стрельба прямой наводкой. Экзамен через месяц. 2. Личному составу ваших частей перейти на продемонстрированный вам режим дня. Утренний 3-километровый кросс по утрам через месяц заменить на 10-километровый марш-бросок после завтрака на стрельбище. После занятий на стрельбище по огневой и тактической подготовке, марш-бросок обратно вместо постоянной дислокации, обед на стрельбище, возвращение к ужину. И так каждый день за исключением воскресенья. В субботу подводите итоги. 3. С наступлением теплого времени года 10-километровый марш-бросок заменить на 15-километровый. Маршруты от частей до мест занятий представить мне на утверждение через 3 дня после вашего возвращения в часть. Можете даже идти в соседнюю часть, если расстояние позволяет, а они к вам. Это приветствуется. 4. Выделить из своего состава лучших красноармейцев и самых толковых сержантов и командиров для формирования особых подразделений. По результатам обучения командиры должны выбрать лучших снайперов, саперов, связистов, артиллеристов. Всех будете обучать рукопашному бою, методам маскировки и незаметного передвижения, немецкому языку. Начинайте присматриваться к личному составу с самого первого дня занятий. Через месяц формируйте разведвзводы и мобильные роты. Подробности будут в отдельном приказе. 5. Личный состав должен стрелять на отлично. Снайпер должен быть в каждом отделении. Патроны берегите, но особо не жалейте. Как учить навыкам стрельбы, вы знаете. Обратите внимание на подготовку пулеметчиков. В каждом отделении пулемета не будет, а подготовленный пулеметный расчет должен быть. В дальнейшем вас научат правилам стрельбы по воздушным целям. Доведете их до личного состава, а снайперов и пулеметчиков обучите практически. 6. Развивайте в своих командирах самостоятельность и уверенность в своих силах. Как это сделать? Очень просто. Предоставьте им эту самостоятельность и проводить разбор полетов после каждого занятия, спокойно и беспристрастно. Один командир поднял руку, генерал разрешил. В общих чертах, все понятно, товарищ генерал армии, но где мы возьмем учителей немецкого языка? Вы сами ответили на свой вопрос, где водится учителя? В школах, конечно, учителям за занятия будем платить. Тут вопросов нет. Среди ваших красноармейцев и командиров могут оказаться владеющие языком, могут отыскаться среди местных жителей. Ищите. Генерал отпускает командиров, толпясь, они выходят из зала. Павлов остается в одиночестве, потирая виски пальцами. Что у нас дальше? Артиллеристы, зенитчики, летчики. Их оставил на десерт. Боги войны и небо должны сказать свое огненное слово. Начертать его в небесах трассерами снарядов и ракет. Из раздумий его выводит вошедший наряд солдат, прибывший для уборки помещения. Генерал уходит в штаб, в кабинете занимает родной стол. Время до часа X, который знает только он, Кирилл Арсеньевич, даже своему генералу этого не говорил, сокращается как шагреневая кожа. Он может не успеть. Пронзает пугающая мысль, до мороза в желудке. Не его мысль, Павлова. Да не паникуй ты, ради бога, морщится Кирилл Арсеньевич, а еще боевой генерал. Когда начнется война, твердо спрашивает генерал, мне надо знать точно. Обойдешься, и сразу Кирилл Арсеньевич передумал, уж больно напряжен генерал, в третьей декаде июня. Немцы сами не знают, когда начнут. Сам знаешь, как это бывает. Сначала хотели в мае, чего-то там не успели подвести. Пришлось перенести на 15 июня. Тоже что-то не успели сделать. Опять перенесли, наша глубокая разведка будет в полном охерении. Но до конца июня они начнут. Генерал ощутимо успокаивается. Февраль ушел вместе с оторванными листами календаря. У него впереди почти 4 месяца. За 4 месяца можно многое сделать, утешает его пенсионер. По крайней мере, ты не совершишь идиотских ошибок, что допустил в моей истории. И нападение для тебя не будет неожиданным. В крайнем случае, Кирилл Арсеньевич запинается и впадает в раздумья. Кое-что он упустил. Охо-хо, старость не радость. Надо еще озадачить командиров особого вида игрой, боевые действия в полном окружении. А он только что отпустил всех командиров. Ладно, не все сразу. Пусть сначала приведут свои части в порядок, а подсохнет грунт, тогда и поиграем. Ну, и чего ты замолчал? Вслух подозрительно спросил генерал. Не разговаривай со мной голосом. Кто услышит, запишет в сумасшедшие, строго пресек его пенсионер. После паузы предлагает, давай позже, мы оба устали, давай, но в общих чертах обрисуй сейчас, что ты задумал, а то я не усну. Ну, смотри, допустим, ты не сдержишь наступление немцев, твои войска окажутся в окружении, и что, ты думаешь, что это конец, а что это по-твоему? Раздраженно, чуть не сорвавшись в голос, вопрошает генерал. Конец одного означает начало чего-то другого, философски замечает пенсионер, ты заметил, как мы сформировали резервные командные пункты. Ну, кажется, генерал начал догадываться, но боится поверить. Баранки гну, как станет сухо, аккуратно и скрытно перебазируем в те места склады с боеприпасами и продовольствием. Организуем резервные медсанбаты. Глубоко в лесах, чуешь, куда я клоню? Это будут места скрытного базирования твоих войск, обеспеченные всем необходимым, как минимум, на пару месяцев. В моей истории твои войска после полного разгрома потеряли 300 тысяч солдат. То есть, половина красноармейцев уцелела даже при такой катастрофе. Значит, ты смело можешь рассчитывать на то, что у тебя под рукой останется не менее 500 000 бойцов. Это ты хватанул. Ничего не хватанул. Ты приберешь к рукам местных призывного возраста. И кого-то успеешь призвать. Тебя же не за один день разгромят. Не меньше пары недель провозится. За это время успеешь призвать народец. В твоем округе местного населения сколько? 80 миллионов. И что, из 10 миллионов не сумеешь сотню-другую тысяч набрать? Всего пара процентов населения. Это если разгромят. Что еще вилами на воде писано. В любом случае твой округ окажет самое мощное сопротивление немцам. Как только увидишь, что твои войска не способны сдержать немцев, сразу уводи их в леса на резервные места дислокации, с танками и самолетами. И что дальше? Думаешь обмануть немцев таким простым маневром? Для начала пенсионер со вкусом выругался. Генерал послушал с интересом. Честное слово, ты задолбал меня. Они не погонятся за тобой в леса. Освободил дороги, прекратил огонь, исчез. Им больше ничего не надо. Они пойдут дальше. Будут дальше брать наши города, бомбить их. Заткнись. Они так и так их будут бомбить. Слушай дальше. К примеру, они прошли Брест, окружили Белостокскую группу, взяли Барановичи, Лиду и подошли к Минску. Сосредоточат вокруг него войска. Начнутся городские бои. На южном фланге пойдут в сторону Киева. Отойдут от основной массы твоих войск на 1500 километров. И тогда ты выйдешь из леса. Одновременно всей массой войск устроишь им пепелище на месте их глубокого тыла. Только взрывай и жги поменьше. Захваченная техника и припасы тебе самому пригодятся. А немцы неожиданно осознают, что сами оказались в окружении. 10-й армией ударишь в направлении Сувалок, разгромишь тылы северной части группы «Центр». Какой «Центр»? Морда чукотская. Беззлобно ругнулся пенсионер. Против тебя стоит группа армий «Центр», разбитая на две части, Сувалкинскую и Брестскую. Они помолчали. Генерал переваривал полученную информацию. Ну, что, успокоился? Ты действительно считаешь, что получится? Долбодител ты. Пенсионер начал раздражаться, сам рассказывал Жукову, что немцы будут изо всех сил рваться к Москве. На тебя они не обратят внимания, посчитают, что окруженцы опасности не представляют. Они действительно не будут нести особой угрозы. На всех остальных фронтах их будут гонять, как зайцев. Зачем им бояться твоих? И даже пусть они пойдут за тобой в леса. Что их там ждет? Долгие, затяжные бои, где нет линии фронта, и каждый куст может выстрелить. Они неизбежно увязнут. Помнишь финскую войну? Так теперь вы будете на месте финнов и везде сажать снайперов-кукушек. Допустим, они разгромят тебя полностью. Но в таких условиях они неизбежно потеряют не одну сотню тысяч солдат, кучу боеприпасов и не меньше месяца. За это время их фронт провалится, и блицкриг будет сорван. Что за блицкриг? Немецкий план быстрого разгрома Красной армии и взятия Москвы. Слушай, пошли спать, а? После того вечернего разговора генерал успокоился. Вариант абсолютной катастрофы в целом для страны исключается полностью. Все остальные, даже самые неприятные, ужаса не вызывают. И уже много сделано. Конец очередного дня. На площадке за штабом. Народ учится водить грузовик. Генералу не надо, он умеет. Поэтому сидит и снова думает. Нифиг думать. Вмешивается Кирилл Арсеньевич. Пора за артиллеристов браться. На следующий день взялись за артиллеристов. Потом за зенитчиков. За ними настала очередь летчиков. Затем в голову приходит идея. В тот день он стоял за бруствером наблюдательного пункта вместе с Копцом и свитой из нескольких офицеров. Генерал-майор Капец, кажется, самый молодой генерал в его округе. Как подозревал Павлов, почитаемый окружающими женщинами красавчиком. Любой мужчина с генеральским званием в глазах женщин неодолимо привлекателен. А Капец был к тому же возмутительно молод и действительно красив. Формой головы вызвал у Кирилла Арсеньевича ассоциацию со шлемом тевтонского пса-рыцаря. Лоб, скулы, нижняя челюсть одной ширины, мягкие черты лица. Самый дальний от границы полигон близ Дорогобужа. Высшее командование в его лице проверяет мастерство летчиков бомбардировочной авиации. ДБ-3 заходили на цель один за другим и кидали макеты 100-килограммовых бомб. Целились в холм на расстоянии полукилометра от НП. Так себе, Иван Иваныч, брюзгливо бросил он в сторону Копца, не отрываясь от бинокля, боевую задачу одновременно тремя-четырьмя самолетами может и выполнит. Но снайперским такое бомбометание не назовешь. Что там дальше в концертной программе? Карусель, Кирилл Арсеньевич, а вслед за ним и Павлов очень досадовали на неразвитую радиосвязь. Не было на самолетах радиостанций. А когда была, как на этой тройке ДБ-3, то ее все равно не было. Связаться невозможно, частота то и дело уплывает, вызывая такое раздражение, что хочется ударить по радиостанции кувалдой. Поэтому Павлов даже не пытался связаться с летчиками. Обговорили заранее программу, теперь добро пожаловать в зрительный зал, то бишь НП. Каруселью они обозвали один из вариантов группового бомбометания. Одиночный самолет на обычной линейной траектории слишком легкая мишень. Поэтому Павлов с Копцом попытались усложнить траекторию, это раз, и пустить группу, это два. Да, карусель, подтвердил Капец. Он смотрел на самолеты с надеждой, будто говорил: «Не подведите, ребята». Павлов скептически усмехается. Не нравится ему этот самолет. Красивый аппарат, мощный, скоростной и слабо пригодный для реальных боевых действий, что показала с наглядной жестокостью финская компания. Его модернизировали, но все равно, управлять такой махиной могли только опытные пилоты, а Павлов уже предвидел жестокие и досадные потери в будущем. Не так жалко огромных денег, не меньше полумиллиона на машину, как опытных летчиков. Недостатков хватало, но Кирилл Арсеньевич не унывал. Для чего-то он планирует сопровождение истребителями. Можно его кое для чего приспособить. Скажи, Иваныч, мне одному кажется, что самолет. Кирилла Арсеньевича подмывало сказать дерьмо, но сдержался, так себе. Или летчики, неумехи. Помрачневший Капец отмолчался. Тут же в блиндаже за деревянным столом на деревянных же скамейках кратко обсудили итоги с авиационными командирами. Карусель показала результаты на грани удовлетворительно, что Павлов считал провалом, однако лучшего ждать было бы наивностью. Не может грузный бегемот скакать, как трепетная лань. Ну, что, перешел к заключительному слову Павлов, оценку я поставлю удовлетворительно с неприятным длинным минусом. Исключительно для вашего душевного равновесия ут. Потому что сам не вижу никакой возможности бомбометания с нужной точностью, кроме долгих тренировок. Так что тренируйте летчиков, оно лишним никогда не будет. Если честно и строго к делу подходить, то результат аховый. Будь это мост, например, то никто бы в него не попал. Карусель, первым делом, тренируйте. Бомбить сложно, зато избить труднее. Кириллу Арсеньевичу приходит в голову идея, и Павлов немедленно ее доводит до командиров. С удовольствием доводит и легкой досадой, почему он не догадался. В кабине ведь двое помещаются, если изыщите возможность разместить троих, размещайте. Будет учебный самолет. Один летчик производит бомбометание, другой или двое наблюдают и дают свои поправки. Тогда у нас опыт бомбометания будет в два или три раза эффективнее. Обычно бывает так, если идею подает парень в незначительных чинах, от него обычно отмахиваются, но генеральские погоны так поступить не позволяют. Практически это приказ, который надо выполнять, попробуй только отмахнись. Иван Иванович, возьми-ка на себя заказ макетов бомб, внешне и по весу должны точно соответствовать, и отдельным видом сделай разрывающиеся при падении, только тротила пусть там будет килограмма 3-5, чтобы с воздуха был виден результат, нечего зря взрывчатку переводить. Адъютант Копца все тщательно записывает. После этого Павлов разрешает задавать вопросы. В последнее время офицеры все меньше и меньше боятся задавать командующему вопросы. В этом отношении Кирилл Арсеньевич жестко принуждал Павлова придерживаться суворовской установки. «Всяк солдат должен понимать свой маневр. Скажите, товарищ генерал, а долго нам немцев терпеть? Они ведь скоро по головам нам ходить будут». За осторожной интонацией чувствовалось напряжение. Задавшего вопрос комполка все поддержали дружным гомоном. Открыто глумятся, смеются сволочи. Терпения уже нет. МДА попал. Кирилл Арсеньевич оглядывал лица, на которых светилась надежда на него, большого генерала. И сам генерал вдруг спросил его мысленно. А на это что ответишь, умник? Я вот не знаю, что людям сказать. Кирилл Арсеньевич знал, что сказать, но вот как выход найти, он ведь обязан, люди на него надеются, у хорошего полководца и бойцы лучше воюют. Вдруг в мозгу щелкнуло, он даже заулыбался, потом улыбку пригасил. Товарищи командиры, вы взрослые люди и должны понимать, что если Москва так требует, то на это есть причины. Какие, нам не говорят, это вызывает вопросы. Я сам только недавно догадался, мне тоже никто не говорил. Это государственная тайна, очень важная. Я имею право вам рассказать, потому что подписки о неразглашении не давал и до меня этих сведений никто не доводил. Поэтому он поднял палец.